Глава 11. Разговор между собою. Революции происходят не тогда, когда народу тяжело. Тогда он молится. А когда он переходит в облегчение. В облегчении он преобразуется из человека в свинью. И тогда бьет посуду, гадит хлев, зажигает дом. В.В. Розанов. 12 апреля вступило в свои права, неумолимо отсчитывая время, оставшееся до разрушения Российской империи. Время никуда не торопилось, ибо оно вечно. Люди – лишь жалкие его спутники. Генерал-майор жандармерии Евгений Климович сидел напротив своего друга и собрата по несчастьям. Как мог догадаться каждый, это был бывший глава департамента полиции Российской империи Валентин Брюн-де-Сент-Ипполит. Разговор проходил на съемной квартире в доходном доме. Оба генерала сидели напротив друг друга и тихо беседовали, обсуждая насущные дела и предпринимаемые действия. «Вчера звонил наш спаситель. Был пьян, но не в усмерть», — сообщил Климович. «И что?» — с живостью переспросил его бывший глава полиции. «Хм, наш общий знакомец, Манасевич Мануилов, предлагал ему свои услуги». «Каков наглец! Хотя это неудивительно». «Да». Наш пострел везде поспел. Иного я от него и не ожидал. Я отсоветовал Керенскому с ним связываться. А почему? Пусть он бы с ним намучился. Недолго, правда. Валентин, ты это сейчас сказал с холодным рассудком или сгоряча? Пожалуй, ты прав. Я сказал, не подумав. Но ты ведь понимаешь, что работать на революционера мне претит. Я ему просто не верю. Ты так говоришь, как будто я сам с радостью бросился к нему на службу. Но он разговаривал с тобой, а не со мной. Да, и я взял на себя ответственность, в том числе и за тебя. Сколько нам еще пришлось бы гнить в тюрьме? И почему ты так уверен, что вышел бы оттуда живым? Ты – глава департамента полиции. Сколько твоих подчиненных сейчас закопано в канавах, как бездомных собак? Сколько кормят собою рыб? Ты этого, надеюсь, не забыл? А как их расстреливали прямо на набережной и давили, и рвали автомобилями? Ты не забыл еще ту звериную ненависть толпы, опьяненной безнаказанностью? Не забыл, — угрюмо бросил в ответ Брюн. Я буду помнить об этом всю жизнь. Люди были в наркотическом и алкогольном опьянении. Да, ты еще их оправдай. Помни! И ради своих товарищей, и ради императора мы с тобою здесь. Мы в ответе за семьи погибших. Как ты им собираешься помогать? На какие деньги? Ты не понимаешь, что и сам чудом остался в живых? А каково твоей жене и детям? Я все понял. Перестань, пожалуйста. Ты все еще надеешься спасти императора? Нет, с тяжелым вздохом произнес Климович. Не надеюсь. Ты же понимаешь, что у нас просто нет на это сил. Нас никто в этом не поддержит. Россия сменила вектор развития, и у нас нет того стрелочника, который переведет наш поезд обратно. Вернуться на ту ветку, по которой мы до этого времени ехали, уже невозможно. Наш поезд ушел безвозвратно. Ты это понимаешь? Понимаю. Тогда зачем нам работать на Керенского? Ведь он тоже не собирается спасать императора. А его слова о России – это всего лишь слова. Все они любители говорить и бросаться красивыми фразами ни о чем. Все эти лозунги о свободе, о равенстве, о братстве – они не стоят и выеденного яйца. Все это всего лишь лозунги. Они просто не способны ничего создавать. Они способны лишь разрушать. Разрушать не строить. Для того, чтобы строить, нужен ум государственного масштаба. А они трепачи и политиканы. Все эти Гучковы, Милюковы, Родзянко, Шульгины, они хотят лишь одного – власти. Им не нужна Россия как таковая. Им мешает император. Они скинули его, чтобы дорваться до власти. Им не нужна аристократия. Они использовали лояльность великих князей лишь для того, чтобы убрать Николая II. А убрав его, сразу же избавились и от самодержавия как такового. Ты прав, Валентин, все они предатели, но и мы с тобой недалеко от них ушли. Сколько подковерной возни мы с тобой видели, сколько идиотских провокаций и заигрываний с революционерами мы организовали. Надо было жестко пресекать всю их агитацию. заигрывание. Мы с тобой, Женя, этим не занимались, но ты прав. Мы и не препятствовали в этом другим. Империя начала катиться в тартарары уже давно. Один эсеровский террор чего стоит. А помнишь, как Столыпин просил Милюкова осудить левый террор? Он ведь лидер кадетов, а не эсеров. И что тот ему ответил? Нет никакой возможности это сделать. Кровопийцы. Ему и всем остальным плевать на пролитую кровь и человеческие жизни. Стыдливые иуды. Сколько чиновников было убито? И за что? Да и другие не лучше. Тот же Марков называл Милюкова мерзавцем, а потом заключил с ним соглашение. Пуришкевич пожал руку. Шульгин, предводитель националистической партии, помог скинуть царя. Это ли не фарс? Горлопаны. А ведь Пуришкевич создавал книгу скорби, внеся туда всех, кого убили террористы. И переметнулся, в конце концов, к ним же. Участвовал в убийстве Распутина. А зачем? Зачем? Затем, чтобы убрать одиозную фигуру, на которую все вешали ярлыки пособничества Германии, разврата и наплевательского отношения к моральным устоям. И вот Распутина нет. А за ним сразу же встает фигура императрицы. А за ней и императора. Ура! Можно поливать помоями теперь и их. Вся свободная пресса с радостью набросилась на императрицу, обвиняя ее в связях с кайзером. И это во время войны с Германией? А если императрица предаст, то и император, получается, тоже? Да, Женя, нам надо было бороться с прессой, закрывать особо оголтелых. Вообще всех запретить. Я не представляю, что сделали бы англичане, если бы их короля и его супругу обвинили в связях с немцами. Трупы этих горе-журналистов еще долго бы смешили добропорядочных горожан Лондона и Ливерпуля. Мы не смогли этого сделать. Наш министр Протопопов вел свою игру и, скорее всего, внимательно прислушивался к господам из Лондона. Эх, дураки мы с тобой! И либералы, и остальные левые партии лишь смеялись над нами. Помнишь, как в Государственной Думе Пуришкевич растерянно объявил, что в Кишиневе убит председатель Союза Русского Народа. А в ответ на это послышался довольный смех. Либералы радовались. Конец мракобесу и черносотенцу. А сколько приписывают черносотенцам политических убийств? 3. А сколько убили эсеры? Больше 5000. А это знаменитое убийство Гершензона. Ты же участвовал в его расследовании. Кто его убил? Ты думаешь, черносотенцы? Нет, все ниточки ведут к петербургскому градоначальнику, фон дер Лауницу. Скорее всего, это он нанял убийцу, которого так и не нашли. А обвинили в этом Краскевича, который даже был осужден. Лауница позже убили боевики из группы Зильбельберга. И, скорее всего, это было сделано в отместку. А за что убили Гершензона, ты помнишь? За то, что он... пылающие помещичьи усадьбы в 1905 году назвал иллюминациями. Это он сказал в своей знаменитой речи по земельному вопросу на трибуне Государственной Думы. Для кого-то страдания и потеря имущества, нередко и смерть. А для кого-то это, прости господи, иллюминация, развлечение и праздничный фейерверк. Такого простить было нельзя. Климович горько усмехнулся. А помнишь, как Гучков признал, что партия октябристов на 9/10 состоит из отпетых сволочей? Что уже говорить о других? А состав Второй Государственной Думы? Такое впечатление, что туда набрали людей прямо с улицы, хватая всех подряд. Все их достоинство было в том, что они умели только кричать лозунги и лезть в драку. И вот к чему мы в конце концов пришли. Бывший жандарм, не сдержав эмоций, встал и стал неторопливо ходить туда-сюда. Эмоции, как петля, душили его. Шагая по комнате, он время от времени стучал кулаком по раскрытой ладони левой руки, шепотом выговаривая ругательство. «Согласен, мы виноваты с тобой, мы не смогли. А ведь нас предупреждали и Дубровин, и Никольский. Ну, да делать сейчас нечего, надо выпутываться из этой ситуации». «Керенскому я все равно не доверяю», — отозвался Брюн. «Да пойми ты, Валентин, сейчас никому нельзя доверять. Никому, понимаешь? Никто не вступится за императора, никто не встанет на его защиту. А те, кто захотят это сделать, сейчас далеко, и они разобщены. Генералитет предал его. Конечно, из грязи да в князи. Что Алексеев, что Корнилов сделали при императоре головокружительную карьеру. Но ведь всегда хочется большего. Больше власти, больше денег, больше силы. Власть, она хуже наркотиков, засасывает в себя. Ты никогда не стоял на плацу перед строем своих полицейских. Ты смеешься, Женя? Конечно, стоял. Вот. А в большой мороз? Да. А что ты чувствовал? Я сам отвечу тебе. Ты чувствовал подъем. Ты чувствовал свою силу. Чувствовал, что все эти люди будут стоять и мерзнуть покорной твоей воле. Будут стоять, пока будешь стоять перед ними и ты, и заставлять их своей волей выполнять твои приказы. Ты не чувствуешь холода, тебе тепло. Это они мерзнут, стоя в строю, а ты наслаждаешься этим, даже когда и тебе холодно. Вот так вот и они поддались этому чувству и совсем не собираются с ним расставаться. Ты утрируешь, Женя. Нет, я не утрирую, а наоборот, преуменьшаю горечь сложившейся ситуации и их посыл. И что ты предлагаешь делать дальше? А что нам остается? Ты можешь пойти с протянутой рукой к купцам и банкирам и попросить у них денег на свою организацию. Можешь обойти своих подчиненных и призвать их на службу Отечеству. Только вот что они тебе скажут после того, как их буквально растерзала толпа? Наверное, поблагодарят. А кроме того, ты забываешь, что еще многие до сих пор находятся в тюрьме. Увы, мы никому не нужны. Мы можем только бежать. Сейчас идет борьба между двумя силами. Питерскими банкирами кадетской партии и московскими купцами партии октябристов. А есть еще и эсеры, и анархисты. И у каждого свои планы. Ты представляешь, сколько у них боевиков? Пока кадеты с октябристами борются между собой, эсеры зачищают всех остальных. У них есть твердая поддержка крестьянства, их поддерживают рабочие. У них многое есть. А кроме того, еще есть деньги англичан и французов. И совсем уже недоказуемые деньги германского генерального штаба. Кто их получает? Все или единицы? И в каком объеме? Все это мы можем узнать только косвенно. Никто и никогда не скажет об этом открыто. И все документы будут либо уничтожены, либо запрятаны настолько глубоко, что их невозможно будет найти. Согласен с тобой. Ты забыл еще РСДРП. А, эти? Если ты имеешь в виду меньшевиков, то они просто наслаждаются ситуацией. Они тоже хотят власти, но власти безвольной. Они берут деньги у всех. Им нравится просто сидеть и ничего не делать, а только пользоваться своим исключительным положением. Это пусть кадеты с октябристами борются за разделение сфер влияния, а им достаточно и того, что у них уже есть. Другое дело большевики во главе со своим лидером Лениным. Ленин – темная лошадка. Он пока никак себя не проявил. Но это пока. Представляю, как он бесился за границей, понимая, что сейчас за власть борются другие люди, а он остался неудел. Но вот ему дали разрешение. Кто и почему, я не знаю. Знает это только он сам и те люди, которые помогли ему проехать через Германию. Немцев я понимаю. Ленин за прекращение войны. И в первую очередь за прекращение войны со стороны России. Я бы тоже на месте кайзера пропустил его. Все для мира. Но Ленин не один. С ним еще целая свора революционеров всех мастей и марок. Я смотрел список приезжающих. Такое впечатление, что все польские и украинские евреи решили переехать в Петроград. Их тут ждут, на них рассчитывают. Ух, какой закипит скоро здесь котел. И неизвестно, что сделает Ленин. Вся эта шайка больше похожа на острую приправу к супу, который заварили кадеты с октябристами, а меньшевики усиленно его помешивают. Боюсь, что после добавления этой приправы суп закипит и выльется из котелка, ошпарив всех, кто подкидывает под него дрова и подливает воды. Достанется всем, и левым, и правым, и беспартийным. Даже анархисты будут хлебать это крутое варево. А мы никому не нужны, Валентин. Никому. У нас нет ни денег, ни организации. Нам не предоставляют политическую поддержку. А без нее за нами никто не пойдет. У нас нет административного прикрытия. Мы голые, а ты предлагаешь уйти от Керенского или предать его. Я знаю, что он моральный урод. Но он правильный урод. Он наш. Он также жаждет своей личной власти, как и все остальные. Так давай поможем ему в этом. Встанем рядом с ним и разделаемся с его помощью со всеми своими врагами. Попытаемся исправить то, что мы с тобой натворили. А если не получится, всегда можно либо застрелиться, либо застрелить того, от кого все это и получилось. Мы не имеем больше права на проигрыш. Катастрофически не имеем. Я прошу тебя направить все свои силы на скорейшее создание своего совета общественного порядка. Только ради Бога, не светись. Поставь молодого и неопытного чиновника и руководи им. Хорошо, Женя, ты меня убедил. Но ведь нам придется полностью принять игру Керенского и встать на его сторону. А если он опять проиграет? Что же, это весьма возможно. Но нам поздно менять лошадей. Нам предложили, мы согласились. Он выполнил наши условия. Мы выполним его. Да, но мы не можем освободить всех своих товарищей официально. Их держит следственная комиссия. А сам солдатский гарнизон уже препятствует любому освобождению заключенных. Значит, нам надо поторопиться с организацией наших служб и освободить их обманным или силовым путем. Если мы сможем создать крепкую организацию и подобрать людей, готовых сражаться до конца, мы сможем многое изменить. Согласен, деньги уже пошли. Я ищу повсюду людей, но не могу, как ты и сказал, светиться. Хорошо, действуй через агентов и измени свое лицо. Даже если тебе придется каждый день накладывать на него грим, это все равно будет того стоить. Я тоже придумаю что-нибудь, но деньги идут. Поспевает и оружие. В первую очередь мы возьмем под охрану государственные и коммерческие банки. Они оценят такую заботу. А дальше? Дальше будет видно. Нам еще нужно предложить Керенскому подходящую кандидатуру на должность руководителя железнодорожной полиции. Ты можешь кого-нибудь предложить? Это не должен быть ни бывший жандарм, ни бывший полицейский. Валентин Брюм задумался. А, пожалуй, смогу. Есть у меня товарищ. Его родственник был главой военной разведки в 1916 году. Сейчас он воюет в Одесском пехотном полку. Надо вызвать его оттуда и предложить эту должность. Имея огромный опыт, он сможет стать нашим человеком и наведет порядок на железной дороге. К тому же он принципиально не лезет в политику, и у него трое малолетних детей. Он, думаю, подойдет нам. Отлично. Как его зовут? Это полковник Николай Карлович Раша. Он закончил Академию Генштаба, прошел много должностей, имеет боевые награды. Хорошо, я предложу его кандидатуру Керенскому. Думаю, что смогу убедить его утвердить эту кандидатуру. Почему ты так уверен в этом, Евгений? Потому что выбирать ему больше не из кого. Назначить кого-то из своих товарищей он опасается. Да и кого там можно поставить? А больше людей ему взять и неоткуда. Все будут абсолютно случайными и непредсказуемыми. А железная дорога – это ключ к России. Тот, кто держит его в руках, тот управляет и всей империей. Все перевозки, весь хлеб, уголь, металл и остальное в их руках. Все передвигается по ней. Останови грузопотоки, и все рухнет в течение месяца. Тогда понятно. Согласен. Давай посмотрим прессу. А что ты там хочешь увидеть? Ответы на свои вопросы. У меня много вопросов, а ответов на них нет. Почему не пытаются сопротивляться черносотенцы? Они уже поняли, что проиграли. И народ больше не поднимется на защиту императора. Он будет выжидать. А император в своем манифесте отказался развязывать гражданскую войну. Да и кто будет организовывать сопротивление? Все их небольшие дружины разгромлены. Всех лидеров, кроме писателей и других общественных деятелей, арестовали и посадили в тюрьму. Лишь только Марков и Пуришкевич продолжают молоть языками, но и их уже выгнали из стен Государственной Думы. Так что они знают, что проиграли, и будут лишь отстраненно наблюдать за тем, кто победит в этой заварухе. Правые просто еще надеются, что победит здравомыслие. Но я в это не верю. И думаю, что не веришь и ты. Не верю, подтвердил генерал Брюн. Вот то-то и оно. А нам еще за Юскевичем Красковским присматривать. Он как будто ни при чем. Но вот не верю я обрусевшим полякам. Вроде и за Россию, и за царя. А стоит чуть их толкнуть, и вот они уже за тех, кто сильнее. Пуришкевич не даст соврать. Брюн только поморщился, сознавая правоту товарища. Согласен. У нас очень много работы. Я собираюсь. До встречи. До встречи, друг. Обнявшись, они расстались.